Я взял фонарик и вернулся к гробам. Чувствовал я себя ужасно. Я прочитал табличку на первом гробе. Там было написано «Гарри Маккей, 1900-1945». Я принялся отворачивать винты, крепящие крышку. Руки у меня дрожали от страха. Холодный пот струился по спине. Наконец мне удалось отвинтить гайки. Я положил ключ на этажерку и вытер руки носовым платком. «Ну что?» — спросила Одри хриплым голосом. Я обернулся к ней. Она поднялась, сделала несколько шагов и остановилась. «Ничего», — сказал я, — «я почти закончил». Я поднял тяжелую крышку гроба, и в этот момент яркая молния осветила помещение склепа. Долю секунды я смотрел на странно вспухшее лицо Мариан Френч. Вдруг Одри вскрикнула. Я бросил крышку, мгновенно повернулся, посмотрел на дверь. В проеме я увидел Регга. Обеими руками он схватился за горло, будто что-то душило его, захрипел, и прежде чем я успел осознать, что произошло непоправимое, Регг пропал в темноте. Почти тотчас же тяжелая дверь склепа захлопнула с глухим стуком, и я ясно услышал, как в замочной скважине повернулся ключ. Глава восьмая. Наконец-то я осознал, что действительно произошло непоправимое. Я стремглав бросился к двери, но она была очень прочной, и я только расшиб плечо. Я еще раз осветил фонарем все помещение и понял, что другого выхода из склепа не было. Почва была забетонирована, и не было никакой надежды даже на подкоп, тем более голыми руками. Я посмотрел на Одри. Она была в отчаянии. «Вы видели?» Она бросилась ко мне. «Они убивают Трегга! Нужно же что-то делать! Ему необходимо помочь!» Я привлек ее к себе. «Ради бога, Одри, только не теряйте голову. Вы понимаете, что ничего сделать нельзя. Вы понимаете, что мы погребены заживо». Одри вся напряглась и замолчала. Через некоторое время я прервал молчание. «Да, в самом деле, было неразумно идти сюда, никого не предупредив. Но мы обязательно выйдем отсюда». «Да, Макс», — Одри попыталась говорить уверенно. «Но, Рек, у него на шее была петля», — она заплакала. «У меня даже не было теперь пистолета, а гаечным ключом не стоило и пытаться взломать замок». Я мягко отстранил Одри и пошел на него взглянуть. Довольно скоро я понял, что попытки бесполезны. В довершение всего и фонарик начал мигать, я выключил его, и мы оказались в полной темноте. Мы пытались вслушиваться, но толстые стены склепа заглушали все внешние звуки. «Я уже сейчас не очень боюсь», — произнес голос Одри из темноты. «Давайте лучше сядем, Макс. Я уверена, что кто-нибудь все-таки поможет нам выйти отсюда». Я нашел ее руку и сжал. Мы сели на ступени. Мне хотелось быть таким же уверенным, как она. «Значит, это действительно не Тед, а Хенч, как я и думала», — констатировала Одри, прижавшись ко мне. «О, если мы выйдем отсюда, он нам дорого заплатит за все, что натворил». «У меня нет такой уверенности, Одри». «А почему не Тед?» «Знаете, что я думаю?» «Тед Эслингер, конечно, связан со всем этим. Ведь от его девушки он был приманкой. Я думаю, он даже помогал прятать трупы. Теперь осталась самая малость — выйти из этого проклятого склепа». Через некоторое время мы ощутили, что дышать стало значительно труднее. Кислорода становилось все меньше и меньше. Пожалуй, нескольких часов будет вполне достаточно, чтобы мы умерли от удушья. «Если мы выйдем отсюда, — спросил я, — вы станете моей женой, Одри?» Она положила голову мне на грудь. «А вы уверены, что захотите жениться на мне?» На вас, да, уверен, на все 100, — сказал я нежно. И мы будем рассказывать нашим детям, что вы попросили моей руки в склепе. Ее голос немного дрожал. Я чувствовал, что она прилагает все усилия, чтобы держаться беззаботно и даже шутить. Я поцеловал ее. Мы обязательно выйдем отсюда. Вдруг я почувствовал легкое дуновение воздуха на лицо. Дверь тихонько скрипнула. Несколько секунд мы не шевелились. Потом я загородил Одри своей спиной и включил фонарик. Я приготовился прыгнуть, думая увидеть Элмера Хенча, пришедшего нас прикончить, но вместо него появился Рек, моргающий в мерцающем свете фонарика. «Я подаю в отставку», — сказал он приглушенным голосом. Я бросился вперед и схватил его за плечи. «Рек!» Но Одри оттолкнула меня, бросилась ему на шею и стала целовать. Я едва оторвал их друг от друга. «Что же с вами случилось?» «Ну вот, вот вы испортили все», — горько сказал он. «Можно Одри поцелует меня еще один раз? Я запрещаю. Я ведь думал, что вы уже мертвы». Рек посмотрел через плечо на темнеющие в проеме двери кладбище. «Я тоже». Голос его дрогнул. И я бы действительно был мертв, будь они половчее, и тот, и другой. И тот, и другой, — переспросил я, — так их было двое? Да, Хенч и еще кто-то. Этот другой как раз и накинул мне на шею веревку. Я стоял у дверей, когда при вспышке молнии я заметил Хенча в 10 метрах от себя. Я собирался крикнуть, чтобы предупредить вас, но... Тут что-то упало мне на голову, и прежде чем я успел крикнуть, петля затянулась у меня на шее, и меня вытащили наружу. Это я видел, — перебил я его. — Вы можете себе представить, что я чувствовал? — продолжал Рек, осторожно трогая шею. — Я бы пропал, но я вцепился обеими руками в веревку и ослабил ее как мог. Потом я услышал, что кто-то пробежал, и я подумал, что это все тот же Хенч. Когда же я услышал, что захлопнулась дверь склепа, я решил, что вы пропали тоже. Я едва дышал, меня волокли по гравию. Господи, тут только я вспомнил про пистолет. Он, оказывается, был просто приклеен к моей руке, которой я держался за петлю. Представляете ситуацию? Меня душат, а я стал стрелять. Оказывается, это произвело впечатление. Убийцы не любят, когда по ним открывают огонь. Они бросили меня и удрали. Как только я почувствовал, что свободен, я сразу же ожил и выстрелил им вслед еще дважды. Затем я вернулся к склепу посмотреть, как вы тут воспользовались представившейся вам возможностью остаться наедине. Но дверь оказалась заперта, ключа нигде не было. Я стал шарить кругом и, представьте, отыскал его. Хенч, вероятно, выронил его, когда я стал стрелять, и вот я здесь, друзья мои. Я с облегчением вздохнул. «Вам не удалось рассмотреть второго типа, Рек?» — спросил я. «Нет, к сожалению, когда у тебя петля на шее, признаться, не до этого. Но Хенч был не один, это точно». Одри взяла меня за руку. «Не кажется ли вам, что нам пора убираться? Они ведь могут вернуться. Сейчас, сейчас. Нужно только кое-что сделать. У вас есть фонарь, Рек? Мой уже не горит». Рек протянул мне фонарь. «Что еще?» Он был недоволен. «Не стану скрывать, это местечко начинает мне надоедать. Ключ от склепа у вас?» «Ну да, вот он. Закройте двери и ждите. Я только открою второй гроб». «Да вы с ума сошли! Это уже похоже на манию». Тем не менее он выполнил мое требование. Закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Я вернулся к гробам и принялся за работу. Отвинтив все гайки, я приподнял крышку. Одного взгляда было достаточно. «Рек, подойдите сюда, вы знаете, кто это?» Он подошел и взглянул. «Боже!» — пробормотал он сквозь зубы и сразу же отвел взгляд. «Это Люси Маккартур». Я опустил крышку и вытер руки платком. «Достаточно!» — бросил я. «Нет смысла открывать другие. Я уверен, что все 5 девушек здесь. А теперь пошли». мы возвращаемся домой. Но сначала необходимо предупредить полицию, чтобы выставили охрану на тот случай, если убийца вдруг захочет перевести трупы в другое место. Рэг открыл дверь и вгляделся в темноту. Полил дождь. Некоторое время мы прислушивались. «Вы что-нибудь видите?» — прошептал я. «Нет, ничего. Но мне совсем не нравится прогулка по кладбищу в такой темноте, да еще в дождь. Может быть, мы проведем ночь здесь?» «Бросьте шутить», — резко сказал я. «Пошли. Они уже, наверное, далеко». Я вышел наружу. Одри и Рекс следовали за мной. Я запер дверь склепа на ключ, затем калитку, и положил ключ в карман. Мы быстро шли по кладбищу, боясь оглянуться. Дойдя до ворот, мы вымокли до нитки. Когда перед нами возникла белая сторожка, я быстро шагнул к окну и влез в домик. Спустя минуту мы уже втроем сидели в автомобиле. Регистрационная книга лежала у меня на коленях. Рекс что-то бормотал себе под нос, вытирая мокрое лицо платком. Мы мчались на максимальной скорости. «Завтра финал этого затянувшегося спектакля», — шепнул я Одри. «И у вас, милая, самая главная роль в этой кульминационной сцене. Что я должна делать? Я готова, только прошу, не надо больше кладбища». Мы проезжали мимо магазина, открытого круглосуточно, и я попросил Одри остановиться. Я позвоню Бэффилду, нужно, чтобы он выставил охрану у склепа. Мне удалось еще застать Бэффилда. Он как раз собирался уходить. Узнав мой голос, он был явно раздосадован, особенно же ему не понравился мой приказной тон. «Бэффилд», — сказал я, — «вы еще успеете включиться в дело и немного подсушить свой явно подмоченный авторитет в глазах общественности Кромвеля, да и всей Америки, если же вы решили умыть руки. Лавровых венков, славы кронвельской полиции не видать. Вам всем придется уйти в отставку, как только дело дойдет до ФБР». «Что это вы там говорите?» — раздраженно пробормотал он. «Если вы напали на след, вы обязаны явиться в комиссариат, не то я вас арестую как сообщника, Спенсер». «Не будьте идиотом, Бэффилд. Мне еще нужно поймать этого типа. Но мне нужно также, чтобы вы послали несколько своих людей для охраны склепа номер 12 на Кромвельском кладбище. Отдайте приказ немедленно, иначе вы можете опоздать, как в том заброшенном доме на Виктория-Драйв. Пусть они дежурят там всю ночь и никого не пускают в склеп. Ключ от склепа у меня. Но у тех, кто владеет этим склепом, вполне может быть и другой. Поймите, Бэффилд, там внутри такие неопровержимые улики, что город взорвется». Бэффилд казался взволнованным. «Внутри девушки, да? Да. Но я запрещаю вам касаться их до завтрашнего дня. Убийца ведь еще на свободе. Если он разгадает нашу игру, он ляжет на дно. Мы не должны его спугнуть. Может быть, он уже насторожился и не рискнет на новые убийства. Потерпите до завтра, Бэффилд». «Послушайте, Спенсер, ладно уж», — согласился коп. «Я сейчас же пошлю охрану к склепу. Но если там опять никого не окажется, из тех, кого мы ищем, приму за вас, серьезно». «Кого мы ищем? Ну и сволочи!» — ухмыльнулся я про себя. На следующее утро я поднялся рано, привел в порядок кое-какие дела и послал длинную телеграмму полковнику Форсбергу. Потом сходил в магазин медицинских принадлежностей, чтобы сделать срочный заказ.